Дух древнего. Глава 1. Господа, а куда мы едем? Москва же в другой стороне. Молчи, пробасил амбал слева. Ствол пистолета ткнулся мне в бок, продавил тонкий пиджак и больно впился под ребра, а на колени упал черный мешок с белыми завязочками. Надевай. Вот тебе и утро понедельника, протянул я, и посмотрел в пассажирское окно внедорожника. За стеклом мелькали высоченные сосны и редкие столбы электропередач. Если неделя так начинается, то, что будет дальше? Нам премия, тебе земля, снова раздался голос слева, и ствол пистолета вдавился сильнее. Надевай, давай. Взял мешок в руки, встряхнул его, нашел горловину и не удержался от ехидства. Фильмов пересмотрели или боитесь, что встану из могилы и найду дорогу обратно? Я распрямил завязочки и замер. О, а сколько нам по времени ехать? Зачем тебе? На этот раз заговорил амбал на пассажирском сидении спереди. Хочешь знать, сколько жить осталось? Так минут 40 где-то. Да нет, я повернул левое запястье и бросил взгляд на циферблат часов. 9 утра. Прикидываю, как успеть на поезд, а то он в полдень уходит. И как? Весело спросил все тот же амбал спереди. Я натянул мешок на голову и, пожав плечами, ответил. Пока успеваю. Вдруг накатило желание чихнуть. Слишком уж пыльно в мешке оказалось. Пришлось зажать нос пальцами, чтобы сдержаться. Ха, а ты юморист, парень. Спасибо, пробубнил я и приподнял мешок. Говорят, юмор продлевает жизнь. Кстати, я впервые за разговор посмотрел на громилу слева, который до сих пор вжимал ствол пистолета мне под ребра. Там внутри бирка, может ее оторвать, а то вас по ней опознать смогут, особенно если вы картой расплатились. Да заткнись уже, громила дернул мешок обратно вниз. Руки давай сюда и не смотри на меня. Не смотреть, так не смотреть, хмыкнул я сквозь ткань и протянул ему руки. Пистолет тут же прекратил вжиматься в ребра, раздался щелчок, и запястья сдавили наручники. Все, отчитался амбал, как только отпустил мои руки, готово. Ага, подтвердил я с усмешкой и, закрыв глаза, ткнулся затылком в подголовник сиденья, скованный не смотрю. И то, правда, зачем смотреть? Десятки раз видел его в особняке. Двухметровый сероглазый блондин лет 25, из отличительных особенностей, шрам над левой бровью, отзывается на имя Николая и служит рядовым в гвардии моего бывшего рода. Да и остальных я видел, такие же шкафы, одинаковые, как под копирку, лбы в камуфляже, короткая стрижка, кирпичные лица и руки на шпалы похожи, только именами отличаются и цветом волос. Того, что с переднего сиденья со мной разговаривал, зовут Юрий, сержант гвардии, типичный брюнет с глазами сутулой собаки. Они, глаза, как будто говорят, что он сожрал тонну стероидов и проторчал неделю в сортире, но атлантом так и не стал. Водитель же, рыжий и молчаливый, имени его не помню, но тоже видел в усадьбе. В общем, они все обычные гвардейцы рода Уваровых-Орловых, моего бывшего рода. Хотя, почему обычные? Особо доверенные. Папаня не станет отправлять на мое убийство обычных. Да и по силе они, скорее всего, на втором, максимум на третьем ранге магии. Не знаю точно, да это и не важно. Сильнее тройки в роду все равно нет, если не считать командира гвардии и папеньку. Эх, а как хорошо все начиналось. Только вчера вечером я одолел папашку в нашем противостоянии. Заставил его подписать мое отделение от рода. И не абы как, в младшую ветвь или с лишением титула, а в отдельный род по линии матери. Граф Кирилл Орлов, хоть и Дмитриевич, но звучит круто и дюже полезно. Особенно для исполнения моих планов, я теперь глава, пусть и маленького, из одного человека, но рода. Но это произошло вчера. Сегодня же, утро новой жизни сулило беззаботную поездку на поезде до Питера и поступление в столичную академию. Кто же знал, что у папеньки другие взгляды на ситуацию, что он сдался лишь для вида, а сам решил продолжить нашу схватку, перевести ее в физическую плоскость, так сказать. Подослал ко мне троих гвардейцев на внедорожнике, вежливых, обходительных до зубовного скрежета. «Господин, негоже вам на метро добираться, мы подвезем». Да они даже дверь мне открыли и сами вещи в багажник погрузили. «Нет, признайся они, что от папа не подкатили, я б сразу все понял и отказался». Но граф Уваров-Орлов оказался коварным хитрецом. Не знаю как, но он обманул маму, эту добрейшую, милую женщину. Обманул и заставил сказать, что это ее желание и просьба, что она тревожится за меня и так ей будет спокойней. Вот, как тут отказать? Да никак, за 6 лет в этом теле я так и не смог научиться игнорировать ее чувства. Пусть она не знала, что ее сын давно покинул тело, и тут теперь другой хозяин. Пусть ее любовь и забота предназначались не мне, но они были настолько чистыми, искренними и безграничными, что остаться равнодушным оказалось невозможно. Хотелось ответить взаимностью, порадовать бедную женщину, создать для нее иллюзию счастья в царстве папашиной деспотии. Так что принцип ничего личного, только бизнес на нее не сработал. Я стал ее отдушиной, а она помогла мне не зачерстветь в жажде мести и ненависти. Помогла стать человеком. Показала, что мир по-прежнему прекрасен. Напомнила те времена, когда и у меня были родители. И вот, теперь у меня на голове мешок, руки в наручниках, официально я маг первого ранга и владею ручной, сиречь жестами, техникой плетения заклинаний, и мне скучно. Подыгрывать похитителям уже надоело, но делать нечего, надо терпеть. На шоссе, как и в городе, слишком много свидетелей. Может, музыку включите? Спросил я, чтобы хоть как-то разогнать скуку, или радио какое, а то чувства в мешке обострились, и слушать ваше сопение надоело. Похоронный марш подойдет, в голосе Юрия звучало веселье. О, классика, протянул я и улыбнулся, хоть он и не мог этого видеть, самое то. Кстати, а лопата у вас есть? Целых 3, хмыкнул Юрий. Не, столько не надо, я помотал головой, мне и одной хватит. Только, где они? Не заметил в багажнике. Да заткнись ты уже, прогудел слева Николай, а то сам в багажнике окажешься. Ой, лучше не надо, притворно испугался я. Предпочитаю место с поддержкой поясницы и шеи. Только сказал, как ощутил, что мы замедляемся. Машину плавно повело вправо. Сиденье пару раз мягко толкнуло меня снизу, и началась трясучка. На грунтовку съехали, резюмировал я, стараясь не прикусить язык и удержаться на месте, чтобы не удариться головой о притолоку. Скоро приедем, вестимо, а музыку так и не включили. Рукоятка пистолета прилетела по ребрам вместо ответа. Непроизвольно дернулся. Ударился головой о дверь, из губ слетел стон. Больно, блин. Николай, раздался осуждающий голос Юрия. Да надоел он. Мальчик просто хорохорится перед смертью. Прояви снисхождение. Потер лоб скованными руками и поправил Юрия. Не мальчик, а юноша. Добавлять, что Николай умрет первым, не стал. Слишком по-киношному. Да и зачем предупреждать их? Люблю рушить чужие планы и устраивать сюрпризы. А игра В, кто-то здесь серьезно просчитался с жертвой, одна из моих любимых, теперь любимых. Юноша, так юноша, хохнул Юрий. Приехали, бросил доселе молчавший водитель и внедорожник остановился. Щелкнули замки, машина качнулась. Хлопнула одна дверь, другая, затем открылась моя, и чья-то ладонь схватила меня за плечо. Вылазь. Прогудел Николай и потянул меня наружу. Ноги ощутили неровность земли, и я, покинув прохладный салон машины, осторожно выпрямился. По телу прошелся горячий летний ветерок. Черная ткань мешка как будто посветлела под солнечными лучами. В нос ударил густой запах хвои, а уши наполнились пением птицы с стрекотом насекомых, которые почти перекрыли далекий звук машин на автостраде. Эх, хорошо, размял шею. Потянулся, насколько это оказалось возможным. Переступил с ноги на ногу, магией определяя расстояние до Николая с машиной, и прислушался к происходящему у багажника. Там что-то громыхало и звякало, а Юрий и водитель тихо переругивались. «Чтобы я еще раз так глубоко лопаты прятал», — бормотал водила, — «еще этот чемодан с сумкой. Давай выкинем». «Не здесь», — Серега, — отвечал Юрий, — «вещички мы в другом месте сожжем, а потом прикопаем». «Да мешаются же», — буркнул Серега, и я услышал, как в сумке загремели заготовки под артефакты. «Эй, осторожнее», — бросил я, — «там хрупкие вещи, они мне пригодятся». Парень, судя по голосу, Юрий улыбался, — «меня восхищает твой оптимизм». «Спасибо, меня тоже», — отозвался я как можно веселее и тут же замолк. По нервам резануло странное, но знакомое ощущение, по коже пробежали мурашки, а в душе повеяло могильным холодом. «Не понял, это что?» Замер на месте, прислушался к себе, к окружающему пространству, принюхался, кажется, или запахло пчхи, пыль в мешке, будь она неладна, будь здоров, расти большой, хохотнул Юрий и добавил, Коля, да сними ты с него мешок, зачем ты вообще его купил, пусть надышится перед смертью, стрелять тогда сам будешь, не могу в лицо, буркнул Николай, но мешок снял, и я тут же задышал полной грудью, часто-часто, улавливая тонкий, сладкий запах разложения. А ты в затылок стреляй. Голос Юрия приблизился, и гвардеец оказался передо мной с 47-м автоматом в руках. Что, парень, нравится? Это природа, а не пахучка в машине. Угу, бросил я. Веселье в его голосе начало напрягать. Дом напоминает, смертью пахнет. Ты сам виноват, Кирилл. Он впервые обратился ко мне по имени. Развивай ты магию и слушайся отца. Глядишь, все бы по-другому повернулось. Это папенька просил передать, усмехнулся я, глядя на него, и не стал дожидаться ответа. Я не об этом. О чем тогда? Скривился Юрий и, переступив с ноги на ногу, повесил автомат на плечо. Да так, поморщился я, покрутил головой по сторонам, вдохнул воздух еще раз, убедился, что да, все же пахнет мертвечиной. Да так, что во рту образовался противный привкус. Глянул на гвардейцев, не чуют, ноль эмоций. А это значит только одно: в лесу появился хищник страшнее троих амбалов, даже страшнее меня в моем текущем состоянии. Печально только, что и он по мою душу, и это проблема. Ладно, я сплюнул на землю и нахмурился. Жвачка есть у кого? Нет, тогда хватит лясы точить, пойдемте уже на ваше место казни. Аво! Воскликнул водитель, подходя к нам, расхрабрился, как-никак, а чего тянуть? Пожал я плечами и обвел всех троих взглядом. Юрий весело скалился, барабанил пальцами по цевью автомата. Водила, Серега, одной рукой расслабленно удерживал на плече три лопаты, другая же рука свободно свисала, но в любой миг могла выхватить пистолет из боковой кобуры на поясе. Он даже хлястик крепления рукояти откинул, чтобы не тормозить. Кто удивил, так это Николай. Оружие он убрал, закрепил надежно в наплечной кобуре и теперь стоял с мешком в руках. Мял его, хмурился и молчал. На виске у него вздулась и пульсировала жилка. Да, не впечатляет. Раз не чуют демона, значит, у них второй ранг. Хотя, Николая что-то раздражает, но он не понимает что. И это неудивительно. Люди с такими существами давно не сталкивались. Монстры ушли в мифы и легенды, да и те забыты. Зная о них, и Коля бы не хмурился, а уже давно сверкал пятками. Я закончил смотр карательного отряда и спросил: кто-то вперед пойдет, или вы мне скажете, куда идти? Умереть не терпится, хмыкнул водитель. Так, да пошел ты. Мешок полетел на землю, и Николай, вдруг, схватил меня за плечи, развернул и толкнул вперед. Шел, давай, пока не остановлю. Отличная идея. С паршивых овец ход шерсти клок, выберу место для битвы с демоном. А то от этих горе вояк никакого толка не будет. Может, хотя бы, смогут отвлечь тварь на пару мгновений. Так, мне нужна осина, надеюсь, она тут есть. Солнечный свет с трудом пробивался сквозь вершины деревьев, притушился. Сосны, молодые и старые, встали близко друг к другу, преградили дорогу со всех сторон. Внятную тропинку никто не протоптал, приходилось постоянно менять направление, чтобы обойти препятствие. Колючие ветви царапали лицо и шею, ноги поднимались с усилием, рвали жесткую, жухлую траву. То тут, то там в глаза бросались бурые шляпки маслит, рыжими пятнами на деревьях мелькали белки. Гвардейцы шли сразу за мной, сопели, кряхтели, издавали море шума. Иногда кто-то из них говорил, куда повернуть. Тогда я делал, как они просили, и продолжал высматривать осину, но не находил ее. Мы шли минут 10. Выстрела в спину я не боялся. Это в машине они могли меня ранить. Сейчас же, за время поездки, я укрепил кожу стихии земли так, что пистолет не страшен, только автомат и тот в упор. Но я услышу затвор и отпрыгну в сторону, стихия воздуха наготове, да и огонь готов. Так что наручники тоже сниму за секунду, и справлюсь с гвардейцами. Вот когти демона и его магия, это опасно, смертельно опасно. Срочно нужна осина, надо уравнять шансы. Попрятались белки, умолкли птицы, насекомые стрекотали все тише. Запах смерти становился гуще, вытеснял аромат хвои. Монстр приближался, а нужного дерева все нет. Замедлился как мог, смотрел по сторонам, на языке стало мерзко-примерзко. Сердце застучало сильнее. Погнала кровь по венам, несколько раз сжал и разжал кулаки, начал готовиться к бою. Если нет осины, то придется тяжко. У меня пока еще недостаточно сил, чтобы убить демона без нее. В былые годы даже не думал о ней, а тут, оглянулся на гвардейцев. Они шли, как ни в чем не бывало, морщились от дороги, вернее, от ее отсутствия, но никто так и не подал виду, что тревожится. Только Николай еле слышно бубнил под нос матерную тираду. Долго еще? Буркнул я, прикидывая, здесь встречать демона или пройти еще немного. Вдруг найдется полянка какая. Раз осины нет, то нужен простор для маневра. Николай нахмурился сильнее, а Юрий хохотнул. Ты куда-то торопишься, и указал пальцем мне за спину, еще метров 100 и там болотце будет. Болото, там точно растет осина, должна расти. Развернулся и, насколько возможно, припустил в указанном направлении, но скорость увеличилась не так, чтобы сильно. Трава все так же цепляла за туфли. «Эй, ты куда?» – воскликнул Юрий, и я расслышал, как лязгнул затвор автомата. «Очевидно же», – бросил я на ходу, – «к болоту». 100 метров пролетели, как 50, не так быстро, как хотелось, но сойдет. В конце сосны стали чуть реже и меньше, ветви не так сильно цепляли, а вот трава посвежела, распрямилась, налилась зеленью. Поддал скорости еще, обошел дерево, шагнул, еще раз, под ногой влажно чавкнуло, противный звук резанул по ушам победным маршем, болото, воняло стоялой водой, сочная трава доходила до пояса, земля проминалась, пружинила, продавливалась, в туфли затекла вода, захлюпала при шагах, но я не останавливался, пер ледоколом к самому берегу, туда, где в окружении луши зеленого ковра из мха, на свободном от травы пространстве скрючилась старая осина. «Эй, ты не туда, давай назад!» Раздалось сзади от Юрия. Дошел до дерева и, развернувшись к гвардейцам, махнул рукой. «Тут земля мягче, копать легче!» Николай заматерился громче, да так, что я его услышал, а между нами, к сведению, 20 метров. Юрий лишь хмыкнул и покрутил головой. Водила же промолчал, только перехватил лопаты. Я огляделся, пока они подходили. Приметил обломок осины на земле, короткий, но крепкий, сойдет, как кинжал. Длинных же веток, чтоб под копье, на виду не валялось, только одну толстую нашел, сойдет за дубинку. Запах хвои пропал окончательно, даже затхлость болота отступила. Приторный смрад мертвичины усилился, по лесу раскатился протяжный вой. «Это что, волки?» – завертел головой Николай, выходя из зарослей травы. «Чуют, что обед принесли». Хмыкнул Юрий, выходя за ним следом. «Не помню, чтоб здесь так несло трупами», — водила Серега, пробив слой мха, воткнул лопаты в землю. «Популярное место», — усмехнулся, глядя на них. «Раз они со своими способностями слышат и чуют, значит все, демон окончательно воплотился в этом мире и уже близко, совсем близко». Сердце замерло, дыхание выровнялось, голова стала холодной, очистилась от посторонних мыслей. «Ну что?» — улыбнулся гвардейцам, вызвав их удивление. «Коля, даже, вздрогнул, вот мы и на месте, и что, даже не попробуешь нас перекупить?» Удивился Юрий. «А смысл?» Хмыкнул я. «Все мое на мне, после смерти снимите и заберете». «Ты охренел?» Воскликнул Николай, но я не обратил на него внимания, тем более водила с Юрием лишь усмехнулись. «Так что Николя заказывает здесь музыку, слишком молодой, да и не оставшиеся двое тоже, но ваши предложения готов выслушать». Закончил я фразу и посмотрел на них. «Да что с тебя взять?» — хмыкнул Юрий, повернул голову и бросил. «Коля, кончай его!» Приказ отзвучал приговором. Лицо Николая застыло, и он, словно в замедленном кино, медленно, откинув с кобуры хлястик, оттопырив локоть, нехотя достал пистолет и, закусив губу, навел на меня. Жилка на его виске пульсировала. Стекали капли пота. Он вздохнул. «Тяжело, протяжно, с надрывом». В глазах мелькнула тоска, а рука задрожала, и тут наши взгляды встретились. «Да ну нахрен!» Он резко опустил пистолет. «Нахрен, не могу так!» Он повернулся к Юрию. «В бою еще, куда ни шло, но я не палач!» Коля мотнул головой, взмахнул руками, развернулся и пошел обратно. «Нахрен, без меня, в машине подожду!» «Эх, не был ты с нами под Лосневкой!» Протянул Юрий и вскинул автомат. И тут по берегу прокатился вой. Отрезк выстрелов смешался с утробным рычанием. Глава 2. Спина Николая расцвела красными пятнами. Он взмахнул руками и стал заваливаться в траву. Но Юрий на него не смотрел. «Это еще что за хрень?» — воскликнул гвардеец, переводя ствол автомата правее. Туда, где между деревьев сгустились тени, сначала появилась морда. Она выплывала из лесной мглы постепенно. По волчьей оскаленная пасть обнажала огромные, с палец, клыки. Густая слюна капала вниз. Падала на траву, землю, и там все жухло, поднимался тонкий, еле видимый дымок. Демон утробно рычал, выходил на свет медленно, словно выплывал из тумана. Да и какой это свет, его резко приглушили, так, что приходилось щуриться и всматриваться, будто наступили сумерки. Вот из тени появились острые уши на неровной, покрытой короткой шерстью голове, и взгляд демона, взгляд антрацитово-черных глаз без зрачков, уставился на меня. Он смотрел мимо телесной оболочки, смотрел прямо в душу, пытался забрать энергию духа, все энергии, и тепло, и движение. Он хотел забрать мой дух, хотел, но не смог, я не позволил. Казалось, в нашей невидимой борьбе прошла целая вечность, но на самом деле минула секунда или две. Нервы Юрия не выдержали. Он зажал спусковой крючок, и автомат разразился треском выстрелов. Демон оборвал контакт со мной, завыл, выскочил из леса полностью. Время вернулось, ускорилось. Сумерки исчезли, хлопнула перепонка крыльев. Жилистое тело метнулось к Юрию, взмахнули лапы. Трель автомата оборвалась, брызнула кровь. Голова гвардейца полетела в траву. Его тело простояло пару мгновений и, разъехавшись на крупные части, рухнуло следом. Демон подхватил часть торса, впился зубами, на худой шее задвигался кадык, пара глотков, и тварь откинула кусок Юрия в сторону, распахнула большие, рваные кожистые крылья и, давая себя рассмотреть, победно завыла. Блестели на солнце струпья и язвы, они покрывали все тело монстра, клочками торчала шерсть, толстая, серая кожа местами обтягивала тугие мышцы, а местами провисала мешком, словно кто-то откачал весь жир и забыл сделать подтяжку. Демон прекратил вой и повернулся ко мне, зарычал: «Энна, скотина!» Водитель Серега подскочил к монстру и саданул его лопатой по хребту. Лопата сломалась. «Это тебе за Юрца!» Он выхватил пистолет, разрядил магазин в голову демона, почти в упор, затем его кожа покрылась каменной коркой, кулаки вспыхнули огнем, и он, матерясь, кинулся наносить удары. Тут же запахло паленым. Демон не шелохнулся, когда сломалась лопата, не повел и мордой, когда от нее отскакивали пули, но становиться боксерской грушей не захотел, рыкнул, отпрыгнул, взмахнул лапой. Серега умудрился увернуться, подскочил, замахнулся и замер. Коготь, похожий на изогнутый кинжал, пробил его лоб и вышел через затылок. Миг, и монстр принялся рвать тело бывшего водителя на части. Тянуть дальше не стал. Еще в самом начале атаки монстра я сбросил наручники и подхватил с земли нужные деревяшки, а потом выжидал удобного момента, и он настал. Монстр стоял ко мне спиной. Я перехватил кинжал, подскочил к демону и вонзил осину ему под ребра, туда, где билось сердце. Кинжал пробил кожу, вошел в мясо и ткнулся в кость. Демон заревел, махнул лапами, развернулся, и я треснул его дубиной по голове. Удар, удар, еще один. Пригнуться от лап, уйти в кувырок от вспышки мрака, снова пригнуться. Мы танцевали на берегу болота минут 15. Под нами проминалась земля, хлюпала вода, трава цеплялась за ноги. Я потерял одну туфлю, порвал рубашку, весь измазался в крови и грязи. Мое тело болело от ушибов и ссадин, но я не зря готовил его последние 6 лет. Натренированное, оно слушалось прекрасно, и я наносил удар за ударом, не давал демону воспользоваться магией, заставлял его слабеть от осины, чтобы потом добить уже своими заклинаниями. Схватка закончилась бы раньше, успей я восстановить силы после моего возвращения в этот мир, а тысячи лет назад эта битва и вовсе бы не началась. Ни один демон или кто похлеще не мог тогда и помыслить напасть на меня. Но, что имеем? Сейчас мне приходилось выкладываться по полной программе, словно я вновь простой ученик. Но, справедливости ради, надо отметить, что сейчас я сильнее себя молодого, магия ослабла, но опыт остался при мне, опыт тысяч схваток. Демон рванул ко мне, я, в очередной раз, ушел у него из-под самого носа и перетянул по спине дубинкой. Чудовище рыкнуло, начало разворачиваться, при этом повернулось боком, в котором до сих пор торчал лосиновый кинжал. Пнул по деревяшке оставшимся ботинком, раздался хруст ребра, и кинжал вонзился глубже. Демон завизжал, моя кожа затвердела камнем, покрылась сверху огнем. Я отбросил дубинку, подлетел к демону сбоку, схватил его за руку, ударил в челюсть. С ладони сорвалось два огненных шара, они впились твари в подбородок, взорвались. Демона отбросило от меня шагов на 10, я же устоял на месте, каменный покров удержал. «Да ты не первого ранга», — раздался сбоку возглас Юрия. «И чары плетешь не жестами. Что происходит?» — вторил ему голос водилы Сереги. «Что это?» Они стояли над своими телами. Юрий пялился на меня, а водила на свое тело. «Хех, добро пожаловать в мир духов, ребята. Вас ждет много нового». Стоило мне отвлечься на них, как демон пошел в новую атаку. На этот раз он не стал нападать когтями или бить магией. Слишком я его потрепал, и он опасался. Он просто вложил все свои силы в единый рывок, взмахнул лапами и рассек пространство между мирами. Снова сгустились сумерки. Трупный запах стал совсем невыносим, заставил закашляться. Подул могильный ветер, подул и стал засасывать в раскрывшийся портал. У меня у самого сил почти не осталось, слишком дорого дался бой. Потому не закрыть портал, не добить демона я уже не мог. Но и оказаться в мире мертвых мне не хотелось, рано туда возвращаться. Здесь еще остались дела, мозг заработал быстрее, мысли понеслись метеором. Я нашел в себе силы, уперся в землю. Толкнулся, оказался рядом с гвардейцами, вернее, рядом с их душами. «Что ты делаешь?» – закричал Юрий, «сдохни». Его руки прошли мимо меня, я же схватил его дух за шкирку, зацепил дух водилы и бросил их к порталу, прямо в лапы демону. А чтобы они не прошли мимо, припечатал их своей волей к лапам монстра. «Забирай их!» – прокричал я, все легче делая шаги назад. Портал дотягивался до меня все меньше и меньше. «Это все, что ты получишь сегодня, Кира!» Демон в ответ завыл, взрыл землю ногой. Души гвардейцев в его лапах завизжали. «Я не хочу тебя убивать!» – прокричал я, из последних сил зажигая на ладони очередной огненный шар. «Уходи, и передай души Харону, он тебя подлечит!» Демон не знал, что шар в руке последний, что дальше моих сил хватит только на защиту. На миг его, хотя, правильнее сказать ее, глаза стали осмысленными, в них мелькнули тоска и опаска. «Ша!» – заорал я, махнул рукой с шаром, и Кира, взрыкнув, исчезла в портале. Тут же и сам проход меж мирами схлопнулся. На берег болота вернулся свет, а воздух наполнился запахом хвои вперемешку с вонью трясины. Фух, я утер пот со лба и уселся на траву. Да, надо срочно становиться сильнее. Харон свое обещание выполнил. 6 лет не пускал ко мне Кир. Это первое. Видимо, как-то прорвалось или он не уследил. Неважно. Главное то, что могут появиться и другие. Так что надо становиться сильнее, надо ехать в академию. «Я умер, да?» – сквозь робкое чириканье птиц послышался голос Николая. «Эта тварь ушла», – обернулся. Дух Коли стоял в траве, там, где упало его тело. «Ты видишь меня? Слышишь? Куда тварь забрала парней? Она вернется?» Вопросы из Коли так и сыпались. «Почему я здесь?» «Потому что ты умер, и твой дух застрял рядом с телом», – махнул я ему рукой. Желания идти к нему не было. Это из-за Кира и ее силы. Она не позволила тебе уйти в посмертный мир. Я закончил говорить и мне, вдруг, стало жаль Николая. Все же, нормальным он оказался. Хоть и молодой, глупый, но правильный. Да, возможно, он вначале и согласился на мое убийство, но потом отказался, раскаялся. Помнится, Зевс таких жаловал. Да и Амон тоже. Погоди пару минут, бросил я из жалости, сейчас дух переведу и развею тебя окончательно. Умрешь, как положено, но я не хочу, воскликнул Николай. Да, бывает. Правда, бывает. С таким я раньше постоянно сталкивался. Никто не хочет умирать. Все хотят жить долго и счастливо. Поднялся на ноги и побрел сквозь траву к Николаю. Хорошо, что мы ее примяли во время боя. Легче передвигаться стало. Если я умер, то почему ты видишь меня? Заломив руки, задал вопрос Коля, когда я прошел уже половину пути. Что-то трансформация в духа сделала его каким-то тревожным. При жизни он мне нравился больше. Спокойный был, немногословный. Потому что я сам мертв, улыбнулся я и шутливо поклонился на ходу. Кирилла Саитос, великий маг Теринфа, герой Микенной Греции, равный богам, и прочее, прочее, прочее, я повертел ладонью в воздухе. А это кто? Промямлил Коля, будь он жив, стал бы бледным, а так, слегка прозрачный, деревья сквозь него видно. Аитос, хмыкнул я, орел по-русски, ну или Орлов. Кирилл Орлов, продолжил мямлить Николай. Да-да, мой юный друг, именно, я дошел наконец-то до тела Николая и склонился над ним, а затем спросил. Коля, а что это за медальон? Фамильный, неуверенно ответил Коля, дедушка подарил, а ему его дедушка, а ему его дедушка, хмыкнул я, приподнимая пальцами тонкую золотую цепочку. Да, но дальше не знаю, развел руками Николай. Он подошел ближе и склонился рядом со мной. С ним что-то не так? Все так, Коль. Я выпрямился и огляделся по сторонам. Это не Кира, а он не дает тебе уйти от тела. Держит здесь и будет держать еще час, а то и полтора. Древняя штука, я уж и забыл о таких. Зачем он меня держит? Удивился гвардеец. А чтобы лекарь мог тебя исцелить? Бросил я, закончив оглядываться, и посмотрел на Колю. Когда вас хватится в поместье? Не знаю, пожал он плечами, и тут же его лицо вспыхнуло надеждой. «Я выживу, можешь?» – кивнул я, «но нет, я тебя развею, но я хочу жить!» – воскликнул Николай. «Кириллу, не надо, пожалуйста!» Коля упал на колени и попытался обнять меня за ноги, но я отшагнул, и его руки схватили пустоту. «Пожалуйста, Кириллу, я очень хочу жить, мне надо жить, ты наведешь на меня», – размышлял я вслух, глядя, как трава пробивается сквозь гвардейца, «а так, избавлюсь от ваших тел, и пусть папаша ищет меня, не наведу», – горячо воскликнул Николай и пополз ко мне, «ничего не скажу, уйду от них», – причитал он в голос, снова пытаясь припасть к моим ногам, но промахнулся и растянулся на земле. «Найду другую работу», – проревел он, «я должен жить». «Зачем? Не то, чтобы это важно, но мне стало интересно. Все же, мне и правда, его жаль. Сестра у меня», – Коля извернулся и посмотрел на меня, глаза его полыхали светом, «младшая, в детдоме для инвалидов». Он захлебывался своей речью, но не останавливался, «у нее никого кроме меня, я и в гвардию-то пошел, чтобы ей на лечение копить». Последнюю фразу он буквально простонал и оборвал на полуслове. Резко успокоился и, поднявшись на ноги, посмотрел на меня все так же светящимися глазами. «Ты прав, Кирилл, я заслужил», — он говорил спокойно, четко, «развей меня, но прошу, позаботься о сестре». Он вытянул руку и указал на свое тело. «Там, в кошельке, лежит банковская карта и ключ от ячейки. Это все, что я скопил для моей Наденьки. Прошу, передай ей», — он говорил, а у меня перед глазами стояло прошлое. Полыхающий город, войска за спиной, друзья, ученики, любимые, о них никто не позаботился. Их всех убили, всех развеяли и лишили посмертия, потому что сперва убили меня, в спину, из-под тишка. Я с шумом втянул в себя воздух, ощутил, как бьется сердце, как легкий ветерок обдувает кожу. Я жив, живой, ожил, как и хотел, как стремился, потому что должен отомстить за своих людей, отомстить за себя, потому что не смог позаботиться. Коля может спасти хоть одного человека, хочет этого, так кто я такой, чтобы ему мешать, стать теми, кто тысячи лет мешал мне? Нет уж, я не такой, как вы. Я засучил рукава, склонился над телом Николая, взялся за ворот и разорвал рубашку на его спине. Да, он согласился меня убить, но передумал. Он решил уйти и ушел, но его убили в спину. Пусть так, я могу все это исправить. Главное, он позаботится о сестре и поможет мне отомстить. А предаст? Что ж, нет, не предаст. Чувствую, не предаст. Что ты делаешь? Спросил Николай, кружа вокруг тела и удивленно за мной наблюдая. Собираюсь тебя оживить, ответил я и отмахнулся. Не мешай, а ты сможешь, Кирилл? Коля остановился и заломил руки. Может, лекарей лучше дождаться, этих коновалов? Хмыкнул я, магией выковыривая пули из его спины. Ты, Коля, не знаешь медиков нашего рода, а я знаю. Удлинившиеся каменные пальцы превратились в лезвия, расширяли раны, которые прижигало полыхающее вокруг ручных скальпелей пламя. Бездарные, слабые, как и вся школа магии современного мира, осталось достать еще одну пулю, и можно приступать. Откуда ты знаешь? Удивительно, но голос духа передавал интонации. Сейчас явно слышалось неверие. А я, Коля, я выковырил последнюю пулю, мертв уже десятки веков, и еще больше прожил. Так что знаю. Коля закусил губу. Уверен, он бы вспотел, умей духи это делать. А теперь слушай сюда, я встал над телом, я оживлю тебя, и ты станешь мне служить. Позаботишься о сестре, поможешь ей, но смыслом твоего существования станет служба мне. Понятно? Согласен? Потому что, если... Да, Николай не стал дожидаться конца моей речи и снова бухнулся на колени. Согласен, хорошо, я посмотрел на него и указал рукой на тело, тогда ложись в него и жди. Коля подчинился, а я полез по его карманам, достал зажигалку, портмоне, снял с него ремень, нашел нож, ниток не обнаружил. Ладно, животных жил у них нет, но нитки, кто вообще ходит на задание без ниток? Ладно, придется использовать траву. А долго? Глухо спросил Коля, когда я рвал зеленые стебли, это больно. Нет и нет, я скинул охапку травы рядом с телом, выбрал парочку травинок подходящей длины, подхватил ногу Николая, телесную и духовную, и стал обвязывать их, сначала щиколотки, потом под коленом, следом запястья рук. Зачем это? Пробормотал Коля, лекари пользуются заклинаниями и мазями, всякими микстурами и таблетками, потому что бездари, хмыкнул я, под речь оказалось куда проще работать, чем молча. Современная магия допустила фундаментальную ошибку. Вы пытаетесь заставить работать эфир вместо своей силы духа, а дух – вместо эфира. А они, хоть и могут друг друга заменить, не предназначены для этого. Потому и заклинания у вас слабые, да руками махать приходится, что удержать потоки не можете. Что? В голосе Коли сквозило непонимание. Это, как, бегать в шлепках, пояснил я, не обращая внимания на его вопрос. Можно, но лучше в кроссовках. Если же владеть знанием, и знать место каждой стихии, и энергии в ауре, то не нужны никакие слова или пассы руками. Все получается по желанию, по воле человека. Естественно, я закончил обвязывать тела Николая и потянулся к энергиям тепла и движения в своей ауре. Зачерпнул из них, оставив себе совсем чуть. Соединил с доступными мне стихиями. Сдобрил все это эфиром и, напитав свою мысль волей духа, приказал Николаю ожить. А затем завершил свою фразу. Как и должно быть, Коля, ноги мои подкосились, руки пробил тремор, и я поспешил усесться на траву. Вставай, слуга, ты вернулся к жизни. Правда? Пробасил Николай, но я не почувствовал, как ты творил заклинание. Я уже сказал про деградацию вашей школы, хмыкнул я. Правильную магию ты не почувствуешь. Никто не почувствует. Коля замолк, шевельнул рукой, ногой, осторожно перекатился на спину и сел. Покрутил головой, осмотрел себя, поводил руками перед лицом и, наконец, встал на ноги. Получилось. Закричал он и подпрыгнул от радости. Получилось. Его рот растянулся в улыбке, и он уставился на меня блестящим сталью взглядом. Получилось. А затем он кинулся ко мне и снова упал на колени. Спасибо, Кирилл, спасибо. Он схватил мою руку и стал ее трясти. Век не забуду. Не забудешь, кивнул я, выдергивая руку из его лапищ. Не дам забыть, конечно, да, запричитал Коля, начав кланяться, как болванчик. Я отработаю, все сделаю. Тут он насекся, и я решил его успокоить. Казнить никого не заставлю, не волнуйся, только злодеев. Спасибо. Он снова поклонился, да так, что задел головой утонувший в земле камень, и рассадил себе лоб. Так, стоп, остановил я его. Запомни основное, ты жив, но не совсем. Тело умерло, и сейчас, с моими силами, я не смог тебя оживить полноценно. Это как? Коля уселся на задницу и закрыл рану ладонью. Как не совсем? Ты почти, как живой, пояснил я, видишь глазами, слышишь звуки, даже есть тебе надо пить, но ты не почувствуешь ни боли, ни оргазма, не ощутишь запаха или вкуса. Понятно, оргазма, Николай уловил, видимо, самое важное для себя. Я зомби, и да, и нет, покачал я головой, забудь об этих киношных выдумках. А теперь, отмахнулся от него и посмотрел на часы, стрелки показывали 11:00 утра, отстань, сил нет и мне надо отдохнуть полчаса. Иди, избавься от тел, а потом поможешь дойти до машины. Особняк Уваровых-Орловых, 10:30 утра. Дмитрий Юрьевич, граф Уваров-Орлов, к своим 50 годам обзавелся солидным брюшком и двойным подбородком, что при его невысоком росте делало графа похожим на бульдога. Когда-то, во времена славных, коварных побед, он следил за собой, занимался физической подготовкой, чтобы компенсировать второй, а затем и третий ранг магии. После же, времени на это не осталось, да и желания тоже. После создания рода Дмитрий Юрьевич уделял внимание только магии, и гордился тем, что тайно взял пятый ранг. Остальное время уходило на бумажную работу, раздачу долгов деловым партнерам и союзникам, а также на интриги. Но это и понятно. Теперь, для битв у него имелась гвардия. И, если она не справится с противником, думать о таком Дмитрий Юрьевич не хотел и, чтобы такого не произошло, крепил силу рода каждый день, заключал выгодные сделки, заводил полезные связи, интриговал, развивал экономическую мощь и, конечно же, гвардию. Все это требовало много времени и энергии. На это уходили душевные силы и нервы. Вот и располнел Дмитрий Юрьевич, а также обзавелся залысинами в своей, некогда пышной, златовласой шевелюре. Да и шевелюра уже не то слово. Жидковатой стала, достаточно пятерней пригладить, и прическа готова. Только глаза остались прежними. Хищные, острые, холодные льдинки синего цвета. Ни капли мути в них не появилось, и яркость с годами не потерялась. И сегодня эти глаза над крючковатым носом полыхали гневом, метали взгляд во все стороны и не могли остановиться на чем-то одном. Сегодня, обычно деятельный Дмитрий Юрьевич слонялся по кабинету, то садился в кресло, то вставал и шел к книжным полкам, проводил пальцем по корешкам книг, даже брал в руки приглянувшийся том, но тут же ставил его на место, бросал взгляд на циферблат настенных часов, разворачивался и снова шел к креслу, смотреть на телефон, переставлять по столу держатели ручек, двигать мышку, или пялиться в монитор ему быстро надоедало, тогда он снова вставал, расхаживал из стороны в стороны, смотрел в окно, вглядывался в проезжающие по улице машины, не находил глазами нужную, отворачивался, и весь маршрут повторялся еще раз. Иногда он включал телевизор, но тот тоже быстро надоедал. Дмитрий Юрьевич не находил себе места, потому что ждал звонка. Группа гвардейцев, которую он отправил ликвидировать бывшего сына, этого неблагодарного, который посмел ослушаться его воли, не выходила на связь. Юрка, боевой товарищ, когда-то они вместе штурмовали Лосневку, как в воду канул, не отвечал на телефон. Дмитрий Юрьевич отправил вторую группу. Маршрут он знал, конечную точку тоже. Вести о гвардейцах – дело времени. Но глава рода Уваровых-Орловых не мог сегодня совладать с терпением. Слишком много поставлено на кон, слишком. Что-то случилось, бормотал он себе под нос. Что? Вдруг зазвонил телефон. Наконец-то, Дмитрий Юрьевич машинально бросил взгляд на часы, 11:15, и схватил трубку. «Слушаю, Виктор. Машину нашли? На месте? Отлично!» Дмитрий Юрьевич выдохнул и впервые за утро расслабился, а на губах заиграла злая улыбка. «Знаешь, куда идти? Давай, Витя, найдите их!» Глава 3. Магическая стенка из земли заставила воду отступить от берега. Лопата с чавканьем вгрызлась в липкий, податливый грунт топи. Плечи Николая напряглись, на руках заиграли мышцы, и работа закипела. Яма расширялась и углублялась. Николай задумал ее так, что потом она окажется скрыта под водой. «Сколько я прожил, никогда такого не видел. Прям дедал земляных работ, интересная маскировка». 10 минут, и Коля закончил с ямой. Подтащил к ней тела бывших напарников и, аккуратно, замирая и что-то шепча, стал опускать их на дно могилы. «Все равно люди были», — пробормотал он, заметив и неправильно истолковав мой взгляд, «пусть и такие». Я кивнул. Мой интерес вызвал не шепот, а его, как он думал, незаметные проверки, как работает его новое не совсем живое тело. Вот он снова замеры повел шеей, вот незаметно ущипнул себя, попытался принюхаться, утер под тыльной стороной ладони и лизнул ее. Ничего, привыкнет. Я улыбнулся и опустил взгляд на свои ноги. Одного ботинка нет, брюки можно выбрасывать, да и рубашка вся разорвана. В таком виде на поезд точно нельзя, надо переодеться. Крон всех пожри, от осознания собственной слабости свело скулы, заскрипели зубы. В прошлом я, вместе с богами, сражался против титанов, а теперь всего третий ранг по местной градации магии. Вот же грязные воры, гойсы позорные. Ничего, найду и верну все, что у меня забрали. Чавкающий звук шагов отвлек от мыслей. Коля подошел ко мне, склонил голову на бок и, замявшись на мгновение, робким басом вымучил вопрос: «А как к вам обращаться, господин, хозяин?» «Так ты об этом так сосредоточенно думал все это время?» Ухмыльнулся я. «Да», кивнул он. «Кириллу», пожал я плечами. «Этого будет достаточно. А теперь, если ты закончил», я протянул ему руку, «помоги мне добраться до машины». Он сжал протянутую ладонь, наклонился ниже, чтобы я уперся в его плечо. Рывок, и мы побрели к внедорожнику. Хвойные иголки и мелкие палочки впивались в ступню. Носок промок и вызывал мерзкое ощущение на ноге. Идти без одного ботинка по лесу – такое себе удовольствие. Остановился на секунду. Успокоил Колю взмахом руки и прогнал стихию земли по телу. Миг, и на стопе отросла каменная подошва. Правда, тонкая, потому что восстановиться полностью я не успел. Для этого нужен хотя бы час медитации. Но тянуть и оставаться здесь нельзя. В любой момент могут приехать проверяющие. Ведь Юрец так и не вышел на связь. Хах, папашка, небось, ждет доклада о скоропостижной смерти своего нелюбимого сына. Репетирует, наверное, как будет убиваться горем перед матерью и всеми остальными. Представляю его лицо, когда он поймет, что все пошло не по плану. Я же говорил, что люблю рушить чужие планы и устраивать сюрпризы. Так это только начало. Для папани все только начинается, раз он решил не отпускать меня по-хорошему. Ох, сколько же чудных моментов его ждет. Николай замер внезапно. Только что мы шли по густой чаще, Ветви деревьев закрывали обзор, и за ними скрывались другие деревья. Как резко все изменилось. Николай отвел в сторону очередную еловую лапу и, так и не опустив руку, застыл на месте. Мне пришлось затормозить, чтобы не врезаться в его широченную спину. «Что там?» – спросил я. «ТССС», – шикнул Коля, имея длина, плавно пригибаясь, делая шаг назад, вернул ветку на место и повернулся ко мне. «Там еще один внедорожник приехал, а в нем гвардейцы». Коля скользнул обратно, в этот раз под ветку. В полусогнутом состоянии он затаился в траве и осторожно выглянул. Я же не стал ему мешать, только проверил резервы и запустил заклинание разведчик. «Вижу одного», – прошептал Коля, напряженно всматриваясь над травой, «Толян из пятерки Виктора Павловича. Стоит около нашей машины с 47-м на плече, больше никого. Остальные в лес ушли», – сказал я. Понизив голос, мы разминулись минут 10 назад. Коля вздрогнул, его спина напряглась, но уточнять он ничего не стал, обернулся и выдал. «Он закуривает, я смогу снять его тихо, дерзай», — кивнул я, глядя ему в глаза, которые выражали решительность доказать свою пользу. Коля исчез в траве, не скажу, что совсем бесшумно, но в зарослях он растворился вполне себе на уровне младшего бойца моей гвардии, конечно же старой гвардии, той из прошлой жизни. Выглядывать из леса и смотреть за ним я не стал, заклинание отлично передавало информацию. Просто накинул на себя отвод глаз и, пригнувшись, пошел через траву. Николай быстро и тихо добрался до грунтовки, пересек дорогу и зашел часовому в спину. Достал нож, подкрался, пока тот затягивался сигаретой. «Что ж, курение убивает. Все, не ори», — прервал я его возглас. Когда он уложил гвардейца на землю, они еще не дошли до болота, у нас минут 20. Николай вздрогнул от моего голоса. Глаза его расширились, а рот приоткрылся. «Как ты вы?» – он мотнул головой, справился со ступором и подобрался, понял, успеем за 5. Он метнулся к чужому авто. «Коля, достань из багажника мои вещи», – попросил я, открыв заднюю дверь нашего внедорожника. Одну секунду, – отозвался Николай и стал обходить машину. Хлопнула крышка багажника. Коля положил вещи на заднее сиденье, и я раскрыл сумку. Проверил, что заготовки под артефакты целый, полез в чемодан. Достал пластиковый пакет с запасным костюмом и обувью. Затем скинул с ноги единственный ботинок, снял с себя рваную одежду и, морщась и чертыхаясь, переоделся. Тело ломило, зудели мелкие царапины и синяки. Несмотря на защиту, Кира умудрилась достать меня пару раз. Ничего серьезного, заживет. А вот ей придется сложнее. Хорошо ее потрепал. Осина в таких схватках незаменима. Без помощи Харона восстановиться у нее не получится. Кстати, о старике, надеюсь, он оценит мой подарок миру мертвых в виде новых душ. С кряхтением я нагнулся, собрал лохмотья и, переложив вещи из кармана в сумку, скрутил рванье в пиджак и закинул его в салон авто себе под ноги. Николай в это время закончил ковыряться под капотом чужой машины, захлопнул его и, подхватив несколько автоматов из салона, залез на водительское место уже в нашем авто. Скрипнула кожа сиденья, щелкнул дверной замок, колеса пробуксовали по грунту, и внедорожник дернулся вперед. «Сюрприз им оставил», — сообщил Коля довольно, — «полезут под капот, а там растяжка». «Угу», — протянул я равнодушно и, поймав в зеркале заднего вида хмурый взгляд Николая, уточнил. «До Москвы к полудню успеем, сейчас 11:25, не успеем». Шрам через левую бровь придал ему строгости. Николай нахмурился сильнее, качнул головой и спросил, «А куда ваш поезд идет? В смысле, по какому направлению? Ты уж выбери, как будешь со мной разговаривать», — хмыкнул я, «на ты или вы? Просто это как-то». Коля растерял боевой вид и замялся, но тут же собрался с духом и пояснил почти на одном дыхании, «Не могу, не знаю, как правильно себя вести». Он оторвал от руля руку и махнул, «Я не дурак и понимаю, что мое существование зависит от вас, тебя, черт, в Питер, через Рязань», — ответил я на его первый вопрос. «Странный маршрут», — удивился он и почесал щеку, но тут же чертыхнулся и убрал руку. «Я же просто пожал плечами, без понятия, что странного». «Так это», — оживился Коля и заулыбался в зеркало, — «в 12 от центрального вокзала отходит, а здесь недалеко поселок Пески и там станция. Там поезд будет в», он задумался, «где-то в 13:30. «Мы успеем». «Отличные новости», — улыбнулся я. «Давай туда, только смотри за дорогой внимательно». «Понял», — вздрогнул Николай и прекратил коситься на зеркало. Урчал двигатель. Ветви деревьев скрежетали по кузову. Внедорожник качался на ухабах. Я скинул чемодан в ноги. Пару раз приложился головой о потолок. Съехал ниже по сиденью и прижал к себе сумку. Моя инвестиция на будущее в Санкт-Петербурге. Знал бы, что такая тряска разыграется, обмотал бы содержимое пупыркой. Машину трясло. Коля то и дело поправлял форменную куртку с дырками на спине. Она постоянно сползала с плеч. Его губы двигались в безмолвном шепоте. Светлая, короткая челка слиплась на лбу. Рана от камня уже затянулась, но Коля этого не заметил. Хех, столько прислушиваться к себе, а главного не увидеть. Пока заклинание действует, его организм будет более живучим. Но усиленная регенерация работает только на новые раны. Вон, старый шрам через бровь остался и, вместе с прищуром голубых глаз на дорогу, придает Николаю брутальный и грозный вид. Что? Коля заметил мой взгляд и мазнул ладонью по лицу. А это, на учениях получил. Спасал товарища, когда заклинание не так пошло. Пожал плечами и откинулся на спинку сиденья. Спасение сослуживца укладывается в картину его образа. Все же, прав я, хороший он парень. Я закрыл глаза и скользнул в медитацию. Надо восстановить силы. Сколько получится, это, Николай нарушил мою концентрацию. А ты, правда, дух, как так вышло? Что-то типа того, сначала ответил ему сухо, без подробностей, но потом все же решил пояснить. Мой дух призвали для усиления, а я занял это тело. Николай снова замолчал, а я закрыл глаза. Но вместо медитации в голове всплыло, как 6 лет назад я наконец-то вернулся в мир живых. Я оказался в мире мертвых после удара в спину и гибели. Неожиданно, правда, для меня да. Потому я никак не мог успокоиться, что предатель жив, а я, нет и не могу защитить своих близких. В мире мертвых я сразу же направился к Аиду. Как сейчас помню, вот он сидит на троне из костей, хмурится брови, взгляд поднимается к потолку, а руки ходят туда-сюда, вертит шлем-невидимку. Я даже не напоминал ему, чем он мне обязан. Еще чего, упрашивать нет, я не просил, я договаривался. Но его медлительность меня раздражала. Я не понимал, куда девалась его решительность. В бою с титанами он шел в атаку сразу за мной, в битве с Тифоном вообще вырвался вперед, а как смело он рассказывал о своих проблемах с женой, зная Персефона, о чем он говорил, уу-у, а тут сидит и мнется, нет, я его понимал, не положено, это Сизиф обманом вырвался и теперь гниет в Тартаре, это Геракл шастал туда-сюда потому что живым был, а я умер, но для нас правила не писаны, это мы их писали, в итоге Аид согласился. Сам, без пинков, и собрался было меня вернуть, но тут возмутились Посейдон и Аполлон. Да, затаили они на меня зло за стены Трои. Затаили. Разброд и шатание начались среди богов. Олимпийцы разделились на 2 почти равных лагеря. Одни отстаивали мою волю и желание, другие пошли против. Нет, и это я тоже понимаю. Они интриганы те еще, ухватились за возможность изменить расклад сил на Олимпе. Как же, сам Орел Громовержца отправился в Аид, наконец-то, так что я ждал решения своего друга, бывшего друга, как оказалось. Зевс объявил, что не будет нарушать законы, нет, он, конечно, потом пришел объясниться, мол времена опасные, с египтянами непонятно, вроде, как война будет, с востока какие-то боги прощупывают почву, еще и орден титанидов добить надо, поэтому нельзя допускать разлады меж олимпийцами. Потерпи, Аитос, все уляжется, и вновь вопрос поднимем. Только кому нужны эти оправдания? Оживи меня, Ира не пойдет войной на Олимп, а с восточными справимся. Справился же я с Кроном в свое время. Или кто-то забыл, как это вообще все происходило, а про орден титанидов вообще бред. Мы их еще 10 лет назад извели. Зевс только руками развел и был таков, тьфу. Вот так и остался я в мире мертвых. Время тянулось, Элизиум с его солнцем и героями надоел, и я бродил в темноте Аида, искал путь обратно, а потом случилось то, чего даже я не ожидал, боги исчезли, все до одного, кроме Харона, мы с ним как раз на руках боролись в этот момент, хлопок, мир мертвых тряхнуло, и приглядывать за царством Аида выпало нам, а что значит герой манекен и Теренифов, отвлек меня от воспоминаний Николай, Коля улыбнулся я, великий маг Теренфа, герой Микен, получается, вы не местный, задумчиво протянул он, ну, я про то, что не из нашей страны. Я жил, когда Россия еще не существовала, улыбнулся я, поймав его взгляд в зеркале заднего вида, как и многих других современных государств. Не загружай себе голову. Тебе достаточно того, что я знаю, что делаю, и опыт у меня есть. Вон тебя оживил же, Гвардеец закивал и снова уставился на дорогу. Я тоже замолчал и вновь закрыл глаза. В царстве мертвых я не оставлял попыток найти выход. Вот только не думал, что он найдет меня сам. Каким-то образом люди решили, что можно усилиться, если забрать часть ауры, особенно эфирную составляющую, у погибших магов. Они научились вызывать духов древних и узнали мое истинное имя. Так меня в первый раз и вырвали в мир живых. Как оказалось, магическое образование сильно деградировало. Эти идиоты все перепутали и вместо эфира рвали мой дух, ослабляли меня. Да и ритуал у них оказался примитивный. Гойсы позорные, недоучки, покусай их, Цербер. И, ладно бы, это произошло один раз, так нет, десятки, сотни, еще несколько десятилетий, и я бы развеялся. Но мне открыли дверцу между мирами, и я начал захватывать тела. Сначала неуспешно. Дух носителя оказывался крепко привязан к телу и хорошо защищен. Он вступал в битву за свою тушку, стоило в нее вселиться. От нашей драки происходило много шума. Тело начинало ползать по стенам, вращать головой. Так меня и вычисляли, а потом, лишив части ауры, возвращали обратно в царство мертвых. «А сколько я проживу?» — снова спросил Николай. «Тут все зависит от тебя и того, как ты будешь мне полезен», — сказал я правду, не открывая глаз. «Можешь, как и очень долго, так и. А зачем тебе в Питер? Хочу поступить в столичную академию», — я добавил в голос немного недовольства. «Что-то слишком много вопросов он задает. Хотите получить высшее образование?» Намеков Коля точно не понимает. «Нет, мне нужны маги. А там есть факультеты, на которых их много учится». Я открыл глаза и хмуро на него посмотрел. «Коля, ты достал, говори со мной на «ты».» Гвардеец машинально потянулся почесать нос, но замер на полпути. Он снова забыл, что не может чувствовать. Каждое привычное действие теперь вызывало у него вопросы. «Я теперь всегда буду такой?» — все же спросил он, старательно глядя на дорогу. «Нет», — я покачал головой, — «будет хуже». «Это как?» — в его голосе промелькнул испуг. «Ты начнешь привыкать», — я ощерился ему в зеркало, и он, вздрогнув, снова вернулся к дороге. «С этим телом мне повезло. Имена владельца совпали с моими. Да и сам владелец тела оказался сломлен. Слабый магический дар, давление родных, вечное недовольство отца и братьев, придирки, издевательства. Кирилл не выдержал и сломался задолго до моего появления. Все, чего он хотел, вечного покоя. Так что тело я занял легко, и также легко прошел все проверки. Казалось, я достиг цели, осталось немного, но годы призывов сделали свое дело. Я утратил былую силу и оказался на жалком первом ранге местной градации. Мне подчинялась только стихия огня. Какая ирония. Мое второе рождение началось как первое. 5000 лет назад, когда родился, я начинал с таким же раскладом. 6 лет мне потребовалось, чтобы хоть как-то вернуть части своего духа. Подняться до третьего ранга магии. Тоже повезло. Нашел в школе ученика, которого усиливали моим призывом, и вернул стихию земли. Позже, там же нашелся еще один усиленец, на этот раз в стихии ветра. Новый учитель устроился в школу на последнем году моего обучения. Я забрал свое, но это капля в море. Мелкие обрывки былой ауры. Нужно еще. Поэтому мне необходимо поступить в магическую академию. Там учатся аристократы со всей страны, значит, шанс найти часть ауры выше. А еще за 6 лет я выяснил, кто стоит за призывами духов. СПУ, так они себя называют. Центр призыва и усиления. Именно эти твари проводят ритуалы и рвут ауры погибших магов на лоскуты. Я теперь даже не уверен, кто из старых товарищей ушел в забвение сам, а кого развеяли эти гойсы. Странное дело, вроде они виновны в краже моей силы, и одновременно я тут благодаря им. Интересное чувство появляется, когда думаю о них. Хех, как бы там ни было, не стоило им вызывать меня и красть силу. Я возродился и обязательно доберусь до них. Задам вопросы. Много вопросов. Уверен, в этом СПУ найдется список тех, для кого меня вызывали. Это сильно облегчит мои поиски. А потом я разрушу эту контору и покараю предателя. Внедорожник в очередной раз тряхнуло, и он ускорился. Я открыл глаза. Деревья отдалились от машины. Сразу за окном виднелся асфальт. Мы выехали на шоссе. Посмотрел на Николая и, кое-что вспомнив, решил уточнить. «Ты же второго ранга, Коль?» «Да», — кивнул он. «Тогда поздравляю, скоро ты возьмешь третий, и потенциал для дальнейшего роста у тебя тоже есть. А ты что, можешь видеть?» Коля обернулся на меня, и машину повело в сторону, но он тут же отвернулся и, выровняв внедорожник, дрожащим голосом уточнил. «Научишь?» «Да, видел, когда возился с твоим духом и телом. А насчет обучить?» Я задумался и протянул. «Неплохая идея. Станешь сильнее, от тебя больше пользы будет. А призраком стать можно?» Вдруг спросил гвардеец и тут же зачастил. «Ну, знаешь, как в кино там, или в книгах, сквозь стены ходить, летать. Коля, не удержался я от смешка, ты сейчас полутруп, которому повезло с начальством, а уже о повышении думаешь». «Так это», — он оторвал руку от руля и почесал затылок, — «для дела же, разведка там, слежка». Я вздохнул, вот же у него каша в голове. «А человеком смогу сновать стать?» Плечи Николая напряглись, а сам он как-то весь выпрямился, словно кол проглотил. «Чувствовать хочется все и там тоже». Он махнул рукой в сторону ног и запричитал: «А то, что это за жизнь такая? Ты не подумай, я не жалуюсь, просто, Коля, оборвал я его, старайся, и все у тебя будет». Слуга замолчал, а я вернулся к своим мыслям, только в этот раз не о мире мертвых, а о мире насущном. Папаша, наверное, уже узнал, что я жив, и продолжит посылать людей, чтобы закончить начатое. Не захотел он меня по-хорошему отпускать, не захотел, а теперь еще и демоны. 6 лет Харон скрывал от них мое отсутствие. Видимо, его дела совсем плохи, раз Кира прорвалась. Хорошо, что всего одна, но теперь они станут появляться чаще и больше. Нужно готовиться к встрече. В следующий раз справиться так легко не получится. Надо срочно усиливать дух. А вот эти, демоны. Колю снова атаковал приступ болтливости. Кстати, хороший костюм. Показывает на статус. Я улыбнулся. Николай хотел, но опасался задавать важные вопросы. Вот его мысли и скакали с одного на второе. Но оно и понятно. А жить полутрупом на службе у древнего мага — это вам не в наряд заступить. «Мы почти приехали», — вместо продолжения вопросов заявил гвардеец, а внедорожник стал замедлять ход. «Времени еще полчаса где-то осталось. Коль, а про твою сестру в роду кто-то знает?» Мысль пришла неожиданно. «Нет», — замотал головой он. «Условия для службы, чтобы не было родственников. Потому я подкупил людей в интернате и фамилию поменяли. А как ты вышел на Уваровых Орловых?» «По рекомендации Юрца», — ответил Николай и передернул плечами. «Это тот, кого погрызла та тварь. Познакомился с ним в секции бокса, сдружились, и тут он предложил работу. Хорошую, денег много». «Конечно», — я согласился. «Не знал, что из меня палача захотят сделать, а потом убьют. Так бы». «Понятно», — прервал я его, разглядывая за окном неказистые домики поселка. «Вон и станцию видно. Избавься от машины. Начал я инструктаж. Мою одежду сожги и отправляйся в Санкт-Петербург. Обоснуйся там. Потом найдешь меня в академии. Будь осторожен, по мою душу точно кого-то пришлют. Пусть они тебя не заметят». «Сделаю», — кивнул Николай, останавливая машину. «Все как ты сказал, только...» Он снова замялся, но отмер. «Когда я открыл дверь, я запишу твой номер телефона». «У меня нет телефона», — хмыкнул я, вытаскивая из машины сумку с чемоданом. «Все, езжай», — махнул я рукой, но замер. «Да, еще один момент, про меня ни с кем не разговаривай, а то заклинание оживления прекратит работать». Я закончил говорить и захлопнул дверь. Коля потянулся к пассажирскому окну, открыл его, выглянул и попытался заглянуть мне в глаза. Не знаю, что он там искал. Затем он кивнул и вернулся за руль. Мотор зарычал, колеса выбросили грунт, и внедорожник рванул в обратную сторону, в сторону Москвы. Проводил его взглядом до поворота на трассу и обернулся к станции. Хотя, какая это станция? Одинокая платформа. Даже скамейки нет, только знак. Пески. Захрустела бетонная крошка. Взметнулась пыль. Я поднялся на платформу и посмотрел по сторонам. Ни души, только поезд бросился в глаза. Еще далеко, но приедет раньше, чем думал Коля. Стук колес нарастал. Раздался гудок. Стальная гусеница подкатила к платформе. Глянула на меня круглыми глазами фар, окатила запахом гари, мазута и, тартар знает чего еще, и, проехав мимо, с лязгом остановилась.